Это книга о Лолите. И теперь, когда дохожу до той части, которую я бы назвал «Исчезнувшая Долорес», подробное описание последних трех пустых лет от начала июля 1949 до середины ноября 1952 не имело бы смысла. Хотя и следует отметить кое-какие важные подробности. Мне хотелось бы ограничиться общим впечатлением. В жизни на полном лету раскрылась треском боковая дверь и ворвался рев черной вечности, заглушив захлестом ветра крик одинокой гибели. Странно, я почти никогда не видел и не вижу Лолиту во сне такой, какой помню ее, какой я видел ее наяву. Мысленно, с неослабностью душевной болезни, в галлюцинациях дня и бессонницах ночи. Если она и снилась мне после своего исчезновения, то появлялась она в странных и нелепых образах в виде Валерии или Шарлотты или помеси той и другой. Поместное привидение приближалось, бывало, ко мне, скидывая с себя покрышку за покрышкой в атмосфере великой меланхолии, великого отвращения. Это лже-Лолита и лже-Валерия вяло приглашала меня разделить с ней твердый диванчик или просто узкую доску или нечто вроде гинекологического ложа, на котором она раскидывалась, приотворив плоть, как клапан резиновой камеры футбольного мяча. С расколовшимся или безнадежно потерянным зубным протезом я попадал в гнусные меблерашки, где для меня устраивались скучнейшие вечера вивисекции, обыкновенно кончавшиеся тем, что Шарлотта или Валерия рыдала в моих окровавленных объятиях, и я их нежно целовал братскими губами в сонном беспорядке венской дребедени, продаваемой с молотка жалости, импотенции и коричневых париков трагических старух, которых только что отравили газом. Однажды я вынул из бедного Икара и уничтожил давно накопившуюся кучу журнальчиков для подростков. Вам известен тип этих изданий. В отношении чувств это каменный век. В смысле гигиены эпоха, по крайней мере, микенская. Красивая, но уже очень зрелая актриса с исполинскими ресницами и пухлой мясисто-красной нижней губой рекомендовала новый шампунь. Бедлам реклам. Юным школьницам нравятся сборки на юбках. Que c'est le noir, tout cela.